как воспоминания о вкусной пицце в кафе в Сокольниках. Благодарно облизываемся, проходя мимо каждый раз. И все. Спектакль Ефремова «Три сестры», мне кажется, войдет в историю театра. Решена ведь грандиозно трудная задача. Пьесы Чехова вообще вроде проблем Гилберта. Во всем мире бьются над ними безрезультатно. Надо выделить. Весь второй акт. Три истерики сестер. Страшный их хоровод в конце. С разъявленными в молчаливом крике ртами. Со вслепую тычущимися руками. Так ушибленные дети, прежде чем завизжать, набирают воздуха. Сцену ухода Вершинина. Станислав Любшин. Когда он отрывает Машу от себя с улыбкой, а Маша сгибается от боли, словно роженица на пути в родилку. Это лучшая работа Майоровой, повторяю. Фигура Кулыгина-Чепенца вдали, пляшущая, как при самосожжении, Андрей Мягков. Вся роль Тузенбаха. Жуткая сцена буйства Чебутыкина, Вячеслав Невинный, роль Соленова. Страшный, все пронизывающий натреснуто хрустальный голосок стервы Наташи, Натальи Егорова. Сцена изнасилования ею безвольного мужа, Дмитрий Брусникин. Ее смешные свинские глазки при этом. Звуковая композиция Хозиковой на музыку Скрябина, сценография Левенталя. Сцена, кстати, открыта в глухие театральные дали. Дом Прозоровых хрупкий, стеклянный, как оранжерея, вращается во вселенной, с трех сторон его милосердно окружает роща, а вверху висит черный мерзлый космос. Почему Вершинин все тоскует, как юродивый, о том, что будет в России через 200 лет, и улыбается вроде пойманного вора? Потому что не надеется на ближайшие 20-30, на собственную погибшую жизнь, на нелюбимую жену, и говорит, что жалко девочек. В 1901 году им, тем девочкам, было по 7-8 лет, как моим бабам, дедам и их сестрам. Повторяю, их могил или нет вообще, или они утеряны в московской и парижской земле. И там, в Магадане, в мелких рвах, замерзшие во льду, близко к поверхности, без креста, без Пасхи. Воспоминания. Это воспоминания о моем учителе. Михаил Анатольевич Горюнов был сыном Веры Бендиной, актрисы Станиславского, и Анатолия Горюнова, актера Вахтангова, знаменитого комика, кинофильм «Вратарь». Кроме того, Михаил Анатольевич был племянником Москвиных и Тархановых. Он вырос в Амхате, это многое определило. Он был великолепным актером на маленькие роли. Я уже вспоминала его игру, роль Саяпина, в знаменитом подпольном спектакле «Утиная охота» режиссера Салюка, 1973 год. Первым, поствампиловском. Сам автор уже к тому времени погиб. Москва ломилась в маленькое фойе училища МХАТа. Я ходила на все спектакли. На третьем по счету, оказалось, на последнем, через 3 минуты после начала вырубили свет. Потом свет зажгли, и какие-то странные люди скомандовали выходить. У некоторых спрашивали почему-то документы. Пошел отчет времени новой волны драматургии. Веселое десятилетие запрещений, увольнение режиссеров, звоночки из КГБ от Орловых и Жуковых. Инфаркты. Второй инфаркт настиг Михаила Анатольевича в Киеве, на гастролях. Из своей палаты через месяц лежания он писал: «Стефановна, как хочется увидеть умного лысого еврея в очках».